можно так неправильно. Ливни не смоют воспоминания запутанной дорогой или прямой, как пожелает мироздание. И глубина так влечет меня вниз головой, по щекам ветер бьет. Чувствую только с тобой себя самой живой. Привет, любовь. Светло внутри, в глазах темно. Плавятся в комнате два дыхания. Читаю в них, что не обречено сердце на вечное скитание. И глубина так влечет меня вниз головой, по щекам ветер бьет. Чувствую только с тобой себя самой живой. Привет, любовь. Заполни до краев, мне ничего.